Глава 7. Ты вышел из голода, из вечного холода, из горной железной тьмы, из сумрака севера, соцветием клевера, последней весны росток вплетется в венок. Роса рассветная, светлее светлого, а в ней живет поверье диких трав. У века каждого на зверя страшного найдется свой. Однажды волкодав, найдется свой. Однажды волкодав. Мельница. Больно глазастый ты для одноглазого. Коли спрятана, значит, не для тебя избрана. Другую выбирай, а то и двух. Щедрый я сегодня. Так того и щедрый, что это отдавать не желаешь. А я в праве своем любую выбрать. Так гласит наш священный договор, скрепленный печатью еще отцом твоим. Не тебе законы менять, не царь ты, и царем никогда не станешь. И земля дрогнула не сильно, так, словно зыбь по ней прошла, маленькой волной прокатилась. Когда-то у нас в городе землетрясение было. Вот точно так же под ногами дрожало. Страшно и дух захватывает, потому что в ответ лес загудел, как пчелиный улей. И не тебе их менять, царь лиходей. Оговорочка есть одна в договоре вашем с отцом моим. Не запамятовал, какая именно? На бой меня вызовешь — ради человечки жизнью рискнешь. Об этой оговорочке молвишь, аль другая там какая имеется мне неведомая. Об этой самой на бой тебя вызываю. Я дышать перестала, с трудом понимая, что именно там происходит. Одно чудище другое убить хочет. А мне страшно стало, что лихо, мною еще невидимое, убьет Нияна. Вызов принят, змеёныш поганый. Прознаешь, где твое место. Не тебе в лесу моем указы раздавать, да законы менять. Деревья зашумели, сильнее закачались со скрипами и стонами, а я от страха кулаки сжала. Голос в рожке донесся издалека. Сама не знаю, как я их так хорошо слышу всех. Совсем ополоумел? Совсем сдурел ты, князь? Мозги на жаре расплавились? Ты думаешь, что говоришь, не то без языка останешься. Плевать я на язык хотел. Я к тебе оберегать приставлен, советы давать, а ты что творишь? С лиходеем в бой вступать? Да с ним тысячи лет никто конфликт не развязывал, притом из-за девки. Отдай ее, да и все. Не отдам. У меня сердце чаще забилось, сильнее. Да, он это был, не ошиблась я. Не отдашь, такое развяжется, земле и небу тесно будет. Пусть станет тесно, не получит он ее, я так сказал. Низко спущенный капюшон и резко наступившая мгла не давали рассмотреть, что именно происходит вокруг, но гул нарастал, и земля продолжала дрожать, пока не затряслась, не содрогнулась с такой силой, что лошади на дыбы встали, и где-то завыли волки или те чудовища, которые спину Нияна разодрали на горящем мосту. Ветром вырывало с корнем молодые деревья, и земля шла трещинами. Я вначале не решалась смотреть, а потом голову вскинула и от увиденного обомлела. От ужаса голос отнялся, и горло сжало обручем каменным. С земли, смерчем из листьев и корней деревьев, поднялся столб прямо в небо. Его руки — вихри из веток и пыли, а пасть — черная воронка, затягивающая в себя даже сизые облака с неба. пока взгляд не застыл в изумлении. По небу, рассекая его огненными зигзагами, широко раскинутыми крыльями, взмыло другое чудовище. Черное, как смоль, словно из недр земли воспарило ввысь. Змеится кольцами, длинный хвост, а размах крыла — такой ураган поднимает, что столб-смерч пошатывается из стороны в сторону, а потом из пасти низвергает на летающего змея пыль, землю и острые ветки копья. Дракон изворачивается, ныряя вниз, и снова взмывает вверх, чтобы извергнуть на столб огненный водопад, и смерч начинает пылать изнутри, колыхаться и изрыгать горелые головешки. Руки вихри сносят стволы деревьев, выкорчевывают вместе с корнями и швыряют в дракона. Когда попадает, тот сбивается с траектории, словно вниз летит и снова парит вверх, а у меня сердце от ужаса и волнения заходится. Я кулаки стиснула, глядя на них, уже зная, кто есть кто, и моля Бога защитить крылатое чудище, которое из дому меня похитило, которому сама смерти лютой желала, а теперь каждый раз, когда лихо швыряла в змея ветки копья, я замирала от ужаса, что попадет, что искалечит до смерти. Сердце защемило до адской боли, когда смерч кинулся вперед и обмотался вокруг дракона, словно сдавливая с такой силой, что дикий звериный вопль оглушил меня и всех остальных, и по щекам кровь из ушей пошла. Наверное, я закричала, не знаю что, кажется, имя его, громко закричала, видя, как ветки впиваются в чешуйчатую мощь, протыкая ее, и от каждой раны дракон бьется в конвульсиях. И тут он дернулся сильно, крылья расправил через усилие огромное, и столб в двух местах перерезал, и в ту же секунду изверг водопад огня прямо в рот воронку, превратив смерч в огненное зарево. С потрескиванием искры на землю посыпались, а раненый лихо начал уменьшаться в размерах, уходить в землю, издавая низкий стон, как порывы ветра гудят в проводах и ветках, бросаясь горящими корнями и золой. Рухнул на землю, рассыпаясь пеплом в разные стороны, и простонал. «Пощади!» За ним камнем вниз полетел дракон, продолжая плеваться горящей магмой. Он упал где-то за деревьями с такой силой, что земля снова содрогнулась и словно волнами пошла, потом рябью, как гигантский океан. Вместо брызг комья земли летят в разные стороны, а на небе все еще зарево мерцает из сгорелых частиц пыли. Воцарилась тишина. Все молчали. Никто даже с места не двигался. Я вырвалась из лап всадника и спрыгнула с коня. Не знаю, как осмелилась, и как только никто не удержал, я бросилась к Врошке. Он смотрел на макушки дымящихся елей и с места не двигался. «Ты чего стоишь истуканом? Он ведь может быть смертельно ранен!» Карлик на меня посмотрел, и я содрогнулась от ярости в его взгляде. «Всё из-за тебя, человеческое отродье никчёмное. Если б не ты, не было б ничего. А теперь ждать надо, когда сам оклемается. И оклемается ли, чтоб тебя?» Говорил я ему, неприятности будут, чтоб не брал, а он... Проклятая девка! «Чего ждать?» Я не понимала, что он говорит. Ни одного слова, бред какой-то. Что значит ждать, пока оклемается? Он в своем уме? «Нельзя к зверю подходить, когда он не в человеческой сути. Убьет. «Как это нельзя? Вы бросите его умирать там?» «Таковы страшные законы природы этого места, смертное. Нельзя аспида трогать и приближаться нельзя. Одно его движение или вздох сожжет дотла». «Это же трусость. Он умрет там один в муках, а вы будете тут ждать?» На все воля отцов наших всемогущих, а спецсильная сущность. Он не из таких передряг восставал. Будем ждать». Он действительно не собирался ничего делать. Не собирался даже пойти посмотреть, что с Нияном. Я попятилась назад, а потом приподняла юбку и побежала в гущу деревьев, туда, где еще вспыхивали искры и сверкало зарево огня. «Стой, дура! Ты куда?» «Да что ж это такое сегодня? Схватить ее и вернуть обратно!» Но никто не двинулся с места. Я вдруг увидела, как в руке в рожке появился посох, и он ударил им о землю с такой силой, что искры в разные стороны посыпались. «Взять ее! Не дать к нему подойти!» — я сказал. «И меня взять с собой, болваны!» Черные истуканы дернулись все одновременно. Но я уже не видела, кто и сколько бегут за мной. Я мчалась вперед на запах огня и потрескивание веток. Не знаю, какой черт в меня вселился, но мне казалось, что ветки деревьев расступаются передо мной, пропуская вперед, и тут же сходятся в тугие узлы, словно закрывая дорогу и пряча меня от преследователей. Я слышу топот лошадей с разных сторон, как будто они сбиваются с дороги. «Человечка, вернись, дура несчастная! Он тебя сожжет! Нельзя к нему!» А мне не страшно. И в ушах голос его не отдам. И спина, исполосованная тварями мракомирскими. Ради меня, для меня. Я знаю, что для меня. Но чем ближе к зареву приближалась, тем больше казалось, что земля под ногами качается. Я ветки раздвигаю и ступаю по теплой почве. В воздухе звук дребезжит странный, как шумное болезненное дыхание. От него деревья клонит, как от ветра. На выжженной поляне с обугленными, торчащими вверх острыми стволами лежит нечто огромное и непонятное. Это оно стонет и дышит так, что земля дрожит. Позади все еще полыхает лес и освещает чудовище, со всех сторон утыканное ветками-копьями. И у меня внутри все сильно сжалось, заболело. Я словно боль монстра в себе ощутила. Он же весь исколот и истекает кровью, хотя черная жижа, в которую ступили мои ступни, мало напоминала кровь, но сочилась она из спины раненого зверя. «Не приближайся к нему, не смей! Слышишь, чокнутая, с меня за тебя потом шкуру снимут!» Ступая неслышно и по выжженной траве, я приблизилась к чудовищу и замерла, глядя на торчащие из-под чешуи толстые палки. Потянула за одну из них и от страха чуть не провалилась в беспамятство. Дракон взревел так оглушительно громко, что подо мной земля ходуном заходила. Выдохнул паром, и деревья впереди с хрустом сломались, выгибаясь назад. Я снова схватилась за кусок пики и дернула к себе. Дракон мотнул головой. И я повисла на деревяшке с бешено колотящимся сердцем. Спрыгнула вниз и с опаской обошла зверя, остановилась возле гигантской морды с закрытыми глазами. От каждого вздоха меня трясет, как при землетрясении, и словно ветром назад уносит. Высоко у огромных раздувающихся ноздрей и вверх от пасти тянулся рубец, сочащийся из него черной кровью. Я все же приблизилась и, протянув руку, коснулась места над чешуей у широко выступающих скул сразу под закрытым глазом. «Я хочу помочь тебе. Хочу достать все копья и намазать твои раны. Позволь мне». Нежно провела пальцами по морде вниз к носу, уже обеими руками, и вдруг обмерла от дикого ужаса. Монстр открыл глаз и смотрел на меня желто-огненным зрачком. Ему только стоит выдохнуть огнем, и от меня останется кучка пепла. «Спасибо», — прижалась щекой к шершавой коже у носа. Зверь судорожно втянул воздух. «Ты снова спас мне жизнь». Я шла вдоль длинной морды, поглаживая ее руками, подбираясь к ране, и глаз следил за каждым моим движением. «Если ты не будешь дергаться, я вытащу их все, и тебе не будет так больно. Но сначала я промою вот это, потому что кто знает, куда этот лихо тыкал своими палками». Зверь тихо фыркнул, а я пошла к воде, на ходу отрывая от подола рубахи под сарафаном кусок материи. Смочила в воде, выкрутила и вернулась обратно к зверю. Глаз все так же за мной следит пристально, с совершенно непонятным выражением. «Если ты хочешь меня съесть или поджарить, то сначала все же дай мне достать эти занозы». Прижала материю к ране, протирая ее вдоль и глядя в завораживающий янтарный омут с вспыхивающими в нем языками пламени. «Знаешь, когда ты не фыркаешь, мне не так страшно. Ты дыши медленно. Не знаю, зачем я с ним говорила, и понимает ли он меня, когда находится в иной сущности, но страх начал постепенно уступать место решительности. Промыв рану на морде зверя, я снова попыталась выдернуть копье, но мне это было не под силу. В этот момент зверь дернулся всем телом и, приподняв морду, резко втянул носом в воздух. «Человечка, уходи! Давай! Беги к нам быстрее! У тебя есть шанс спастись!» Врошка орал и размахивал руками, сидя на лошади спереди вместе с одним из черных ящеров. Дракон весь напрягся, и я услышала, как затрещала чешуя, меняя направление в сторону всадников. «О, Господи! Он же сейчас их уничтожит!» Я выбежала вперед и раскинула руки в стороны. «Нет, это не враги, это Врошка, не надо, не надо!» Зверь смотрел то на меня, то переводил жуткий взгляд на своих воинов во главе с карликом. «Уходите!» — я махнула на них рукой. «Убирайтесь!» Но прежде чем сделала шаг в их сторону, шипастый хвост чудовища взметнулся и змеёй прополз по траве между мной и воинами, словно отсекая мне пути к отступлению. Вначале я думала, что он их не узнал, а потом поняла, что это он не подпускает их ко мне. «Я не уйду, мне просто нужна их помощь. Мне одной не вытянуть все эти колючки из тебя, и ты истечешь кровью. Доверься мне, я не уйду, я вернусь». Держа руки вытянутыми вперед, я сделала несколько шагов назад. «Мне нужны ваши люди вытащить копья, сама я не вытяну. Он нас сожжет в пепел». «Не сожжет, я его отвлеку». Пока трое из самых отважных воинов пробирались к нам, я стояла у самой пасти чудовища и гладила его между треугольными чешуйками, трогала шерсть над веками, проводила руками по огромному носу. Когда-то в детстве, когда мама еще не пила, а может, пила, но я ничего особо не понимала, я загнала кучу занос в ладони. Мы с ребятами хотели оторвать доску от старого сарая и смастерить качели. Мама тогда выковыривала мне каждую занозу иголкой. Это очень больно. Зверь вздрагивал каждый раз, когда из него доставали очередную заостренную палку, а я каждый раз мысленно прощалась с жизнью. Но он меня слушал, я точно знаю, внимательно слушал и наблюдал. Когда вытащили последнее копье, я еще долго промывала все его раны водой из реки. Когда совершенно выбилась из сил, сама не заметила, как уснула прямо на выжженной траве, и как чешуйчатый хвост обмотался вокруг меня кольцами, ограждая от внешнего мира. Проснулась от холода. Резко вскочила на земле и тут же замерла. Ниян лежал рядом уже в человеческом облике, на спине, совершенно голый, раскинув руки и ноги, весь в рваных, ранах, дырках. Мощная грудь бурно вздымается и опадает. Я приложила руку к его лбу, не горячий. Это, наверное, хорошо. А сама бросилась к воде искать красные цветы. Едва ногами босыми ступила, как они по дну сами ко мне потянулись, словно знали, что их ищу. Пока рвала, кусая от боли губы, а потом выжимала прямо на открытые раны вместе со своей кровью. Он даже не шевелился, а я от восхищения даже боль не чувствовала. Краска вся к щекам прилила, а взглядом его тело идеальное сжираю, и меня всю потряхивает от этой первобытной красоты, от лоснящейся золотистой кожи с рисунками, от вычерченной рельефной груди и сильного живота. Взгляд ниже перевела и задохнулась, увидев его мужское естество, ничем не прикрытое. Есть в этом что-то пошло-прекрасное, неизведанное, будоражащее кровь. Особенно, когда знаешь, какой зверь живет там, внутри него, под атласной кожей, покрытой странными знаками. Я видела его, я трогала эту тварь, которую боится до смерти все живое вокруг. И было в этом осознании нечто извращенно-запретное, сводящее с ума. Я сок из цветов выжимаю, а сама на ноги смотрю, накачанные в мышцах, на руки с выпирающими жгутами вен на запястьях. Все в нем красивое, каждая черточка на теле, выпуклость. Сама не поняла, как ладонями по груди его повела, пачкая соком и своей кровью из исколотых подушечек пальцев. А я прикасаюсь, как ошалевшая наркоманка, и оторваться не могу. У него кожа гладкая и горячая, под ней словно огонь спрятался. Он живой, там под ребрами колотится и жжет мне душу. Ладонью ниже повела к животу, к паху, покрытому темной порослью волос. И дыхание втянуло резко, когда увидела, как его плоть шевелится, крепнет, восстает, наливаясь и выпирая тонкими венами. В ту же секунду почувствовала, как мне на затылок легла сильная ладонь. Взгляд к лицу его метнула и застыла, не дыша. Смотрит мне в глаза своими огненными безднами, и тут же запястье моей другой руки стиснул. И его губы так близко, чуть приоткрытые, потрескавшиеся, и рана на щеке едва затянулась в бордовый шрам. Я пальцами зажатыми его стальной хваткой пошевелила, и он слегка ее ослабил. «Сжечь тебя мог», — глухо сказал, продолжая в глаза смотреть. «Иди отсюда, не место тебе здесь. Не сжег бы, ты бился за меня. Ты брата моего невеста, вот и бился». А сам взгляд на губы мои опустил, и пальцы в волосы сзади зарылись, то сжимают их, то отпускают, и у меня от ласки этой глаза закатываются. Я руку из его ладони высвободила и по щеке провела рядом с раной, затем по шее сильной, трогая кадык и напряженные мышцы. Наклонилась и сама губами его губ коснулась и тут же отпрянула. Глаза аспида загорелись оранжевым фосфором, и он вдруг резко перевернулся, подминая меня под себя. Навис надо мной с каменным выражением лица, сильно сжатыми челюстями и горящими глазами, полыхающими адскими языками пламени внутри зрачков. Одной рукой держит вес своего тела, а другой сдавил мою шею и не отпускает взгляд, словно мягко входит в него своим, так мягко, что у меня начинает тянуть низ живота от этого откровенного взгляда. И от одной мысли, что он на мне полностью обнаженный, я начинаю дрожать всем телом, то ли в предвкушении, то ли в страхе. Ты ласкал меня там, в воде. Это был ты. Ладонь сжимает мне горло еще сильнее, и я начинаю задыхаться, но не пытаюсь убрать его руку. Все мое тело наполнено трепетом. Мне кажется, что меня разрывает изнутри от каких-то диких желаний, от безумной жажды ощутить его пальцы на своем теле. Везде. Я хочу еще. Потянулась к его губам, но он придавил обратно к земле. «Чего хочешь?» «Ласки твоей. Уверена, что то моя ласка была. усмехнулся, показывая белые зубы, и у меня щеки пылают от собственной наглости и от осознания, насколько он близок ко мне. Страшный и лютый зверь сжимает меня сильными руками и обжигает горячим дыханием. Уверена, я твои пальцы закрытыми глазами узнаю, Ниян. Не отдавай никому. Улыбка мгновенно пропала, и он меня за шею к себе рванул, жадно впиваясь губами в мой рот так, словно первый глоток воды сделал, иссушенный жаждой, и от наслаждения застонала, обхватила руками сильную спину, открывая рот навстречу алчным губам и скольжению языка внутри. Уже слегка сдавливает пальцами мое горло, лаская маленькую ямочку посередине, чуть выше ключиц. Оторвался от моего рта и впился взглядом в мои глаза, а я ищу в его зрачках отражение своего сумасшествия, потому что они расширены и рот приоткрыт, а мои губы без его губ тут же пересохли. Ниян жадно прошелся языком по моей шее сбоку, по подбородку и со стоном погрузил его обратно в мой рот, не прекращая поглаживать бьющуюся выемку и снова зарываясь второй рукой в волосы на затылке, вдавливая мое лицо в себя, засовывая язык глубже, ударяя по моему языку и рыча в унисон моим вздохом и стоном. Другая рука по ноге моей скользит, задирая вверх сарафан и рубаху, продираясь под материей к бурно вздымающейся груди. Сжал сильно ладонью, и я выгнулась под ним, подставляясь его рукам, дрожа всем телом от непонятных накатывающих волн, чувствуя, как сжимает затвердевший сосок сильно за самый кончик, и я впиваюсь ногтями в его спину, ощущая под пальцами старые шрамы, сходя с ума от дикой жадности его губ, от того, как набрасывается на мой рот с низким хриплым рычанием, словно зверь. Пока вдруг под моими ладонями не начало колоть, и я не ощутила выпирающие из-под кожи острые бугры. Они начали прорывать кожу, и язык в моем рту удлинился, лизнул самое горло. Я обмерла, чувствуя, каким тяжелым становится его тело. И в ту же секунду он выдернул меня из-под себя и швырнул в сторону с такой силой, что я ударилась о камни в земле. Зашипел, как змея, и молниеносно бросился в кусты. В прыжке метнулся чешуйчатый хвост, и земля снова сильно дрогнула от рева звериного. Я вскочила на ноги, прижимая руки к груди, слыша, как шуршат деревья и кричат ночные птицы. А потом гигантская тень взметнулась вверх, прямо в звездное небо.